Войска перед битвой. Обезлюдили города и села в стране Бхаратов. Все, кто мог носить оружие, были на Курукшетре. Дома оставались только женщины, дети и старики. Томилась земля в ожидании грядущих бедствий. Страшные предзнаменования явились повсюду. Солнце померкло на небе, и безлунными стали ночи. В храмах лики изваяний богов и богинь вдруг оживали на глазах у молящихся и начинали смеяться или извергать кровь из каменных уст. В деревнях у коров рождались ослята, кобыла принесла теленка. На свет появились звери о двух головах, о пяти ногах, о двух хвостах. Реки потекли вспять, и вода в них превратилась в кровь. Ночью поднялась в небо невиданная птица с одним крылом, одним глазом и одной ногой и испускала жуткие крики, от которых рвало кровью тех, кому случилось ее услышать. Звезды сулили недоброе. В ночь перед битвой над Курукшетрой пролились кровавые дожди. Много храбрых падет в этот день в жестоком бою. Многие уснут навеки на бранном поле. Едва рассвело, равнина огласилась ревом боевых труб, боем барабанов, ржанием коней, грохотом колесниц, криками встревоженных слонов, лязгом оружий, возгласами вождей, воодушевляющих войска на битву. Восходящее солнце осветило поле, покрытое бесконечными рядами воинов, блистающих оружием и доспехами. Оба огромных войска выстроились одно против другого. Войско Кауровов приготовилось к битве. Строй его был подобен летящей птице. Боевые слоны были ее телом, всадники и пешие воины — крыльями, а колесницы — клювом, направленным на врага. Впереди всех стояли колесницы сыновей Тхритараштры. Седовласый Пхишма на сверкающей серебром колеснице с белым стягом, на котором сияла золотая пальма, в серебристых доспехах появился перед войском, как месяц, осененный белым облаком. «О, храбрые кшатри! Ныне открыты перед вами врата небесного царства!» — вскричал он, обращаясь к бойцам. «Грех для воина умереть от болезни дома, принять смерть в бою — его извечный долг!» И когда Пхишма кончил свою речь, все военачальники разошлись и стали во главе своих ратей. Только Карна, сын Возничего, бросил оружие, отказываясь сражаться ради победы Пхишмы. Воины Дурьотханы уже приготовились к битве, когда Юдхиштхира обратился к Арджуне с такими словами. «Великие мудрецы и знатоки воинского искусства говорят, что малому войску нужно вступать в битву плотным и острым, как игла, строем». Но Арджуна ему ответил. «О царь! Вспомни, как Индра, великий небесный воитель, с небольшим войском, построенным тесным кольцом, одерживал победы над полчищами демонов. В таком строю мы сможем отражать наших врагов со всех сторон и добудем желанную победу». И пандавы построили войско так, как сказал Арджуна. Впереди стал лицом к врагу Пхимасена. По бокам его колесницы расположились Накула с Сахадевой. За колесницей могучего Пхимасены шли пятеро юных сыновей Драупади, а за ними воины Тхриштадьюмны и царя Вираты. Следом за панчалами и матьями стал Арджуна на колеснице, управляемой Кришной. В середине войска, окруженный громадными слонами, блистал боевыми доспехами царь Юдхиштхира. Пристально всматривался он во вражеское войско, и в сердце его закрадывались сомнения и тревога. Огромно было войско Кауровов. Не перечесть, не окинуть взором грозных боевых слонов Дурьотханы. На каждого слона приходилось 100 колесниц. На каждую колесницу 100 всадников. На каждого всадника 10 лучников. А на каждого лучника 10 пеших воинов, вооруженных мечами. И сказал тогда Юдхиштхира Арджуне: «Разве одолеть нам это несметное войско, ведомое нашим дедом, непобедимым Бхишмой? Войско Кауровов столь велико, а вожди его столь искусны, что сомневаюсь я в нашей победе». Арджуна ответил: «О царь, нас немного, но на нашей стороне правда, мужество и справедливость. С нами Кришна, а где Кришна, там и победа». Тогда обратился Арджуна с молитвой к Дурге, страшной богине, супруге Шивы, разрушителя вселенной: «Я склоняюсь перед тобою, великая, вечная, непобедимая. О, всемогущая сестра Кришны, одетая в желтые одежды, ты движешь солнцем и луной, ты даешь им блеск и сияние, ты заря, ты день, ты великая мать, ты прибежище преданных тебе. Ты дарительница победы, ты сама победа. О, желтоглазая, о, проницательная, я склоняюсь перед тобой. С просветленной душой я восхваляю тебя, великая. Да сопутствует нам милость твоя и победа на поле битвы». Молитва Арджуны донеслась до грозной богини, и Дурга явилась пораженным Пандавам и сказала: «Немного пройдет дней, и победишь ты своих врагов, сын Панду. Ты будешь непобедимым в битве, и сам Индра не сможет одолеть тебя». Сказав так, она исчезла. Возликовал тогда Юдхиштхира. Страх и сомнения оставили его, и все войско Пандавов уверилось в победе. Недолго уже оставалось воинам ожидать восхода солнца и начала битвы, когда Юдхиштхира сошел с колесницы, снял с себя доспехи и оружие и, смиренно сложив перед лицом ладони, направился к вражескому войску. В тревоге последовали за ним братья и Кришна. «Зачем, о царь, ты сошел с колесницы и пеший, безоружный, идешь в стан врагов наших?» Спрашивали они Юдхиштхиру, но не получали ответа. Насмешками встретили воины Кауровов сына Панду, когда вступил он в их лагерь. «Наверное, струсил великий царь», — смеялись они. «И пришел к нам просить милости. Душа его полна страха перед битвой. Нет, не из рода кшатриев Юдхиштхира. Напрасно прославляют сказители его воинскую доблесть». Не отвечая на крики и насмешки, молча и смиренно шел Юдхиштхира сквозь расступающиеся перед ним ряды воинов и, подойдя к Бхишме, низко поклонился перед ним. «Привет тебе, победоносный!» — сказал он Бхишме. «Позволь нам сразиться с тобой. Дай нам твое благословение». «Если бы не пришел ты, о царь земли!» — отвечал ему Бхишма. «Я проклял бы тебя и молил бы небо послать тебе неудачу и поражение. А теперь я благословляю тебя, сын мой. Смело вступай в бой и добудь себе победу. Проси у меня всего, что пожелаешь. Но в битве я буду сражаться за сыновей Дхритараштры. Я ему слуга и связан клятвой». Юдхиштхира сказал: «Сражайся за Кауровов, о победоносный, но молись за меня и пожелай мне блага». Затем Юдхиштхира подошел за благословением к Дроне, а потом к Крипе, и оба отвечали ему теми же словами, что и Бхишма. Низким поклоном простился сын Панду со своими наставниками и приблизился к царю Мадров. «Благослови меня, о Шалья», — сказал Юдхиштхира. «И я буду сражаться, не впадая в грех, и одолею своих врагов». И отвечал Шалья: «Если бы ты не пришел, о царь, я проклял бы тебя. Но ты почтил меня, о сын моей сестры, и я удовлетворен, да исполнятся твои желания. Сражайся и добудь победу. Проси у меня чего хочешь, но знай, что в битве я союзник Кауровов, связанный словом. Я прошу тебя об одном, о Шалья, — сказал Йодхиштхира. Бейся, если хочешь, на стороне врагов, но помни о моем благе. Но чем я могу помочь тебе? Скажи, о лучший из царей, — молвил тогда Шалья. Йодхиштхира отвечал, — во время битвы, о брат моей матери, помоги нам умерить мощь Карны. Да падет он духом в тот час, когда будет решаться судьба его на поле боя. Я выполню твое желание, сын Кунти, — сказал царь Мадров. Ступай и бейся с врагами. Я позабочусь о твоей победе. Кришна, между тем, приблизился к Карне и, приветствуя его, сказал, «Я слышал, о Карна, что, оскорбленный Бхишмой, ты поклялся не брать оружие в руки. Переходи на нашу сторону и оставайся с нами, пока жив Бхишма. Когда же он падет, ты волен вернуться к Дурьотхане, если пожелаешь. Я не совершу ничего, что не во благо сыну Дхритараштры», отвечал благородный Карна Кришне. «Знай, что я предан Дурьотхане, и жизнь моя принадлежит ему». Покидая лагерь Кауровов, Юдхиштхира вскричал, обращаясь к воинам врага. «Того, кто изберет нас, изберем мы другом своим и союзником!» И откликнулся Ююцу, побочный сын Дхритараштры, рожденный женщиной из низшей касты. «Я буду сражаться за тебя в битве, о Юдхиштхира, если ты принимаешь меня как равного!» «Идем, идем!» — сказал ему Юдхиштхира. «Мы все принимаем тебя, о могучий!» «Тобой продолжен будет род славного Дхритараштры, и ты еще будешь пировать на его тризне». С радостным сердцем вернулся сын Панду вместе с Кришной и Ююцу в свой лагерь.